Стало до нельзя скучно жить. Только во время выступлений и балагана немного развлекался, устраивая клоунады, во время которых зрители покатывались от хохота. Но в последние 2 года дядюшка Балдур, владелец балаганчика, совсем растолстел, разленился и почти не выступал. Денег у него хватало, потому не надо было больше мотаться по всей империи, развлекая праздных зевак. Санти долго терпел и вел себя примерно. Сегодня терпение закончилось. Он залез на дерево и принялся швыряться шишками в прохожих. Те так смешно выглядели, когда пытались понять, откуда на них шишка свалилась. А потом встреча с этим редкостно ловким парнем, оказавшимся как назло светлым лордом. С лордами и прочими высокопоставленными господами Санти шутить никогда не рисковал, знал, чем чревато. Надменный, как последняя сволочь. За безобидную шутку вполне способный человека в колонии отправить. Поняв, что пошутил с высшим аристократом, он до смерти перепугался. А тут еще и стражники подошли, как будто без них радости не доставало. Но лорд сказал сержанту, что берет Санти в ученики. Что это значит? Но он ничего не понимает. Насмешливо фыркнул офицер. Тебе счастье редкое привалило, бормот рыжий. Вот этот господин согласен взять тебя в ученики и сделать из дурака горного мастера. Как только получишь черный шнурок, то автоматически станешь аристократом, идиота кусок. Я? Челюсть юного скомороха отпала. Многого он мог ждать от жизни, но только не такого. Это что? Это они в отместку так шутят? Его в горные мастера? В аристократы? Да нет, полная чушь. Или не шутят. Но никакого желания становиться хладнокровным убийцей Санти не испытывал. А есть ли другой выход? Он искоса посмотрел на сержанта и понял, что нет. Тот поглядывал на мальчишку столь многообещающе, что его всего передернуло. Нет уж, лучше в ученики к лорду, чем во власти обозленных стражников остаться. Похоже, пора сматываться из этого затхлого города. — Я согласен, светлый лорд, — с трудом выдавил из себя Санти, чувствуя себя несколько странно. — Значит, принимаешь ученичество? — переспросил Лек, переглянувшись с офицером. — Учти только, что сейчас ты дашь не просто слово, а слово горному мастеру в присутствии свидетеля, тоже горного мастера. Сразу хочу сказать, что можешь отказаться, и ничего тебе за это не будет. Я прослежу, чтобы ты оказался в безопасности. Но если нарушишь слово, то за тобой будет охотиться каждый из боевого братства империи. Предателей мы не прощаем. — Что? Ой, мама, вот это влип так влип. Санти-то думал сразу смыться от незваного учителя, а не выйдет. Боевое братство станет охотиться. От них не уйдешь, даже в самом Корвене достанут. Но лорд ведь сказал, что если отказаться, то ничего не будет, и никто его не тронет. Санти открыл было рот, чтобы послать горца куда подальше, но вдруг в голову пришла одна занятная мысль. Хорошо, сейчас он откажется и вернется в осевший в Тарсидаре 4 года назад балаганчик дядюшки Балдура. А что дальше? Снова начнет сходить с ума от скуки, пошутит над кем-нибудь и окажется в каменоломнях. Все ведь останется по-прежнему. ничего не изменится. А лорд предлагает какую-то новую, непривычную и необычную жизнь. Может, горные мастера и не настолько страшные, как описывают их в сказках и легендах. Взять хоть этого. Не намного старше самого Санти, улыбающийся, добродушный на вид парень, хоть и светлый лорд. А вдруг с ним будет интересно? Санти растерялся. Никогда до сих пор ему не приходилось думать о таких вещах, делать подобного выбора. Жил, как жилось, не больше. Нет, он не откажется. Пусть что будет. Хоть что-нибудь новое. «Я согласен», — повторил мальчишка. «Я даю слово». «Назови родовое имя полностью». «Сантьяр Эрхи Скоморох. Сын Вила Эрхи, тоже Скомороха». Горные мастера переглянулись. Горец достал из-за пазухи сплетенный из хорошо выделанной волчьей кожи серый шнурок ученика. «Я, Лек Белый Волк, светлый лорд великого дома Арсантен, младший горный мастер боевого братства империи Элиан, беру в ученики Сантьяра Эрхи и произношу слово воина». Голос юноши стал торжественным. «Прошу эльдаров Его Величества Императора занести мои слова в анналы братства». Затем он произнес несколько странно звучащих слов на неизвестном языке, наверное, заклинание. Санти не знал, но его почему-то пронзило холодом. Казалось, кто-то огромный и страшный открыл глаза и посмотрел на рыжего мальчишку. Оценивающе так посмотрел, как будто пытался понять, пригоден на что-нибудь этот наглец или нет. «Занесено!» Прозвучал откуда-то из-за воздуха нечеловеческий пугающий голос. «Я, Кенар Артавель, виконт Арват, младший горный мастер боевого братства империи Элиан, выступаю свидетелем слов моего брата Лека Белого Волка». Говоря это, офицер с явно видимым сомнением посматривал на Санти. «И также произношу слово воина в подтверждении». Он повторил те же несколько странно звучащих слов. «Принято. Ученик Сантьяр, принимаешь ли ты ученичество? По доброй ли воле ты его принимаешь?» «Принимаю». От всего происходящего у Санти зуб на зуб от страха не попадал. «По доброй воле». «Занесено в анналы братства. Да будет так». Внезапно верхушка императорской башни в центре города вспыхнуло призрачным белым светом, режущим глаз. Санти несколько видел подобное, но не знал, почему это происходит. Рассказывали многое, но вот что из рассказов было правдой, а кто его знает? Уж никак не мальчишка Скоморох. Горожане вообще-то мало обращали внимания на развлечения магов. Башня ночами освещает город? Хорошо, удобно. А что иногда начинает играть световую феерию, так то дела императора с эльдарами. Просто их людей они никак не касаются. Но Санти в голову не могло прийти, что когда-нибудь башня загорится из-за него. Рыжий мальчишка онемел, только наполненные страхом и непониманием глаза были устремлены на колдовской огонь, ежесекундно меняющий цвет. Лек тем временем положил ученический шнурок на ладонь и вытянул его вперед. Снова сказал несколько слов на незнакомом языке. Из светлого шара на верхушке башни вытянулся узкий белый луч и ударил в шнурок. Тот загорелся холодным огнем того же цвета, но через несколько мгновений погас, так же, как и сама башня. «Возьми», — негромко сказал Горец, — «отныне этот шнурок твой. Отныне ты принадлежишь к боевому братству Элианской империи, и каждый из нас брат тебе». Санти дрожащими руками принял серый шнурок и замер, не понимая, что с ним делать дальше. После всего случившегося голова у мальчишки гудела. В глазах вспыхивали огненные круги, и вообще он чувствовал себя да нельзя погано. В самых диких фантазиях Санти не представлял, что может стать когда-нибудь одним из горных мастеров, которых так боялись и уважали в империи. Впрочем, не только в империи. Даже кочевники великой степи прекрасно знали, что значит витой кожаный шнурок на левом плече человека. Меньше чем в десятером на такого воина не нападали, знали, что смысла нет. Передавит, как слепых кутят, и пойдет себе, посмеиваясь. Поняв его недоумение, Лек переглянулся с офицером. Оба как-то очень похоже улыбнулись, после чего Горец приложил шнурок к плечу Санти. Тот прилип, как будто был смазан клеем. С этого момента снять его с плеча мог только сам мальчишка или его учитель. Неважно, какая одежда будет на рыжем отныне, шнурок ученика все равно окажется сверху. Украсть его тоже никто не мог. Вора находили задушенным, а символ принадлежности к боевому братству возвращался к своему владельцу.